«Ну как, Джордж, все в порядке?» И тогда, без всякого предупреждения, его как будто окутал толстый слой войлока. Он перестал ощущать собственное тело, исчезли чувства, весь мир, вся вселенная, остался лишь он сам и доносившийся из бездонных глубин небытия голос, который что-то шептал ему, шептал. Он напряженно старался услышать и понять хоть что-нибудь, но между ним и шепотом лежал толстый войлок. Потом с него сняли шлем. Яркий свет ударил ему в глаза, а голос доктора отдавался в ушах барабанной дробью. «Вот твоя карточка, Джордж. Скажи, что на ней написано?» Джордж снова взглянул на карточку и вскрикнул. Значки обрели смысл. Они слагались в слова, которые он понимал так отчетливо, будто кто-то подсказывал их ему на ухо. Он был уверен, что именно слышал их. «Так что же на ней написано, Джордж?» «На ней написано... написано, Плейтон Джордж родился 13 февраля 6492 года, родители Питер и Эми Плейтон. Место от волнения он не мог продолжать». «Ты умеешь читать, Джордж», — сказал доктор. «Все уже позади. Я никогда не разучусь? Никогда?» «Ну, конечно же, нет». Доктор наклонился и серьезно пожал ему руку. «А сейчас тебя отправят домой». Прошел не один день, прежде чем Джордж освоился со своей новой замечательной способностью. Он так бегло читал отцу вслух, что Плейтон-старший не смог сдержать слез умиления и поспешил поделиться этой радостной новостью с родственниками. Джордж бродил по городу, читая все попадавшиеся ему на пути надписи, и не переставал удивляться тому, что было время, когда он их не понимал. Он пытался вспомнить, что это такое, не уметь читать, и не мог. Ему казалось, будто он всегда умел читать, всегда. К 18 годам Джордж превратился в смуглого юношу среднего роста, но благодаря худобе он выглядел выше, чем был на самом деле, а коренастый широкоплечий Тревельян, который был ниже его разве что на дюйм, по-прежнему выглядел настоящим коротышкой. Однако за последний год он стал очень самолюбив и никому не позволял безнаказанно употреблять это прозвище. Впрочем, настоящее имя нравилось ему еще меньше, и его называли просто Тревельяном или каким-нибудь прилично звучавшим сокращением фамилии. А чтобы еще более подчеркнуть свое возмужание, он упорно отращивал баки и жесткие, как щетина, усики. Сейчас он вспотел от волнения, и Джордж, к тому времени тоже сменивший картавое «Джорджи» на односложное гортанное «Джордж», глядел на него, посмеиваясь. Они находились в том же огромном зале, где их однажды уже собирали 10 лет назад, и куда они с тех пор ни разу не заходили. Казалось, внезапно воплотилось в действительность туманное сновидение из далекого прошлого. В первые минуты Джордж был очень удивлен, обнаружив, что все здесь стало как будто меньше и теснее, но потом он сообразил, что это вырос он сам. Собралось их здесь меньше, чем в тот первый раз, и одни юноши, для девушек был назначен другой день. «Не понимаю, почему нас заставляют ждать так долго», — в полголоса сказал Тревельян. «Да обычная волокита», — заметил Джордж, — «без нее не обойдешься». «И откуда в тебе это идиотское спокойствие?» — раздраженно поинтересовался Тревельян. «А мне не из-за чего волноваться. Послушать тебя так уши вянут. Надеюсь, ты станешь дипломированным возчиком навоза. Вот тогда-то я на тебя погляжу». Он окинул толпу угрюмым, тревожным взглядом. Джордж тоже посмотрел по сторонам. На этот раз система была иной, чем в день чтения. Все шло гораздо медленнее, а инструкции были розданы сразу в печатном виде, значительное преимущество перед устными инструкциями, еще не умеющим читать детям. Фамилии Плейтон и Тревельян по-прежнему стояли в конце списка, но теперь они уже знали, в чем дело. Юноши один за другим выходили из проверочных комнат. Нахмурившись и явно испытывая неловкость, они забирали свою одежду, вещи и отправлялись узнавать результаты. Каждого окружала все более редевшая кучка тех, кто еще ждал своей очереди. «Ну как? Очень трудно было. А как, по-твоему, что тебе дали? Чувствуешь разницу?» — раздавалось со всех сторон. Ответы были туманными, уклончивыми.